Глава 5. Загадки во мраке. Открыв глаза, Бильбо ровным счетом ничего не увидел, низки. И не услышал ни звука. Только представьте весь ужас маленького хоббита. Ничего не видно, ничего не слышно. Ясно лишь одно — он по-прежнему в подземелье. Бильбо кое-как приподнялся и на четвереньках пополз куда-то наугад. Полз и полз, пока не уперся в стену. Ну и дела. Ни гоблинов, ни гномов. И куда все подевались? В какую сторону надо двигаться, чтобы выбраться на волю, хоббит не имел ни малейшего понятия. Голова кружилась. Собравшись силами, он пополз дальше по коридору, авось куда-нибудь да приползет. И вдруг его пальцы нащупали на полу нечто круглое и холодное, металлическое колечко. Бильбо сунул находку в карман, так, на всякий случай. Откуда ему было знать, что это за колечко и какой от него может быть прок? Потом, когда устал ползти, уселся и долго сидел в темноте, подавленный случившимся и совершенно сбитый с толку. Ему виделось, будто он жарит у себя на кухне бекон с яичницей. Очень уж хотелось кушать, но просто сил нет, как хотелось. Но не кушать, ни даже перекусить было нечем, и Бильбо понял, что на сей раз дела обстоят и вправду худо. Он никак не мог решить, что же ему делать дальше, никак не мог понять, что вообще происходит и почему его бросили одного. А еще почему его не схватили гоблины и отчего так болит голова? Некоторое время спустя хоббит пошарил по карманам и нащупал трубку. Цела, и на том спасибо. Отыскался и кисет с табаком. Совсем хорошо. Но спичек в карманах не оказалось, и Бильбо вновь приуныл. Однако, размыслив здраво, он сказал сам себе, что переживать не стоит, ведь на огонек спички, на аромат табачка могут пожаловать какие-нибудь гнусные твари, которые наверняка водятся в этом жутком подземелье. И тут рука хоббита нащупала рукоять меча, того самого кинжала, который Бильбо позаимствовал в логове троллей. К счастью, гоблины не обыскивали пленников, а потому кинжал не отобрали. Хоббит обнажил клинок. Тот тускло замерцал. «Выходит, тоже непростой», — подумал Бильбо, — «тоже эльфийский. Раз он светится тускло, значит, поблизости гоблинов нет, но они не так уж далеко». Он слегка приободрился. Не каждый может похвастаться тем, что у него есть эльфийский клинок, выкованный в незапамятные времена в легендарном Гондолине. Вдобавок Бильбо успел заметить, что гоблины боятся таких клинков. «Куда дальше?» — бормотал хоббит себе под нос. «Назад? А какой смысл? Свернуть здесь некуда? Тогда вперед! Пошли, дружище!» С этими словами он встал и двинулся во мрак. Одну руку с мечом он выставил вперед, а другой держался за стену. Сердце его бешено колотилось. Есть такое присловие — попасть впросак. Так вот, Бильбо Торбинс как раз в него и попал. Впрочем, будь на его месте человек, человеку пришлось бы еще хуже. Ведь ростом хоббиты гораздо меньше нас с вами, и пускай их норы светлее и просторнее гоблиновых пещер, им не привыкать под землей, и дорогу они находят без труда, особенно когда голова ясная, когда крепко стоишь на ногах, почти не спотыкаешься, и уж тем более, когда не падаешь. А еще хоббиты владеют древней мудростью, о которой люди давным-давно забыли, если вообще имели о ней представление. Однако мне не хотелось бы очутиться на месте господина Торбинса. Ход казался бесконечным. Он вел Вниз, если не считать одного-двух поворотов, вел в одном и том же направлении. Вот тусклый свет кинжала выхватил из мрака боковые коридоры, и хоббит постарался побыстрее проскочить мимо них, а вдруг оттуда вылезут гоблины или еще более жуткие твари. Порой раздавался шелест крыльев, это над головой Бильбо пролетали летучие мыши. Поначалу хоббит пугался, но мало-помалу пообвык и уже не обращал на них внимания. Он смертельно устал, но не смел остановиться и передохнуть, а потому брел все дальше и дальше, неведомо куда. Никогда в жизни ему не доводилось столько проходить за раз. И вдруг нога Бильбо угодила в ледяную воду. Хоббит выдернул ногу и замер в нерешительности. То ли это лужа, то ли подземная речка, а может, глубокое озеро. Меч едва светился. Бильбо затаил дыхание и прислушался. С невидимого свода пещеры падали в воду капли, других звуков не было. Выходит, не река, скорее уж, озеро. По правде сказать, разница небольшая. Пловец Бильбо никудышный. Вдобавок ему живо представились гнусные скользкие твари с выпученными глазищами. Стоит только сунуться в воду, они тут же на тебя кинутся. Ходили слухи, что в горных подземельях обитают диковинные существа, чьи предки затаились во мраке невесть сколько лет назад, когда им опротивил солнечный свет. Отчасти эти слухи были справедливы. Даже в пещерах, обжитых гоблинами, встречались такие твари, о существовании которых не подозревали и сами гоблины. Вообще-то эти самые твари обитали в подземельях от начала времен. Гоблины всего-навсего бесцеремонно захватили их пещеры, а потом соединили проходами. На каменистом островке, посреди озера, широкого, глубокого и холоднющего, жил старый Голлум, маленький и скользкий, как рыба. Не знаю, кто он такой и откуда взялся. Просто Голлум, черный, как ночь, и только на изможденном лице светились большие глаза на выкате. У него была лодка, в которой он плавал по озеру, загребая вместо весел лапами. Он прекрасно видел в темноте и потому ловил рыбу не на удочку, а руками, ловко выхватывал ее из воды своими длинными пальцами. Мясом он тоже не брезговал и охотно поедал гоблинов, которые иногда забредали к озеру, а на озеро это они наткнулись случайно, копая очередной ход, но далеко от воды Голлум не отходил, чтобы не попасться. Гоблины же словно чуяли, что озеро таит в себе угрозу, и старались туда не ходить, если, конечно, не пошлет кого верховный гоблин, которому вдруг приспичит поесть свежей рыбки. Но в этом деле обычно его поджидало разочарование. Ни тебе рыбы, ни даже нерадивого добытчика, на котором можно было бы сорвать гнев. Голлум уже давно заметил Бильбо, углядел его своими глазами-плошками и долго гадал, что это за коротышка. Вроде не гном, да и на гоблина совсем не похож. В конце концов, он забрался в лодку и направил ее к берегу. Бильбо, между тем, сел и задумался. Вдруг из темноты донесся шепот. «Как нам повезло, моя прелесть! Вот и обед, вкусный обед, Голлум!» На последнем слове в горле у Голлума ужасно забулькало и заклокотало. Вот откуда взялось его прозвище, а сам себя он всегда именовал «Моя прелесть». Услыхав этот шепот и увидев во мраке огромные светящиеся глаза, хоббит едва не лишился чувств. «Ты кто?» — пропищал он, выставляя перед собой кинжал. «Пусть Пусть он сначала скажет, кто он такой, моя прелесть, — прошипел Голлум. У него была такая манера, разговаривая, обращаться только к себе, словно никого другого и вовсе не существовало. Бильбо повезло, что Голлум был не слишком голоден. Как следует проголодавшись, тот сперва душил свою жертву, а уж потом начинал задавать вопросы. «Бильбо Торбинс, к вашим услугам! Я потерял гномов и мага, сбился с дороги, заблудился, не знаю, куда попал, да и знать не желаю. Мне бы только выбраться отсюда!» «А что это у него в руке, моя прелесть?» — полюбопытствовал Голлум, неодобрительно поглядывая на меч. «Клинок из Гондолина», — ответил хоббит. Голлум сделался ужасно вежливым. «Может, поболтаем с ним, моя прелесть? Может, он любит загадки и сыграет с нами?» Дружелюбие Голлума было притворным. Он всего лишь тянул время, надеясь вызнать, давно ли Бильбо отбился от своих спутников и умеет ли драться мечом. А игра в загадки была единственным развлечением Голлума. Он играл в нее еще со своими друзьями. В те времена, когда были у него друзья, когда он еще не боялся света и жил не под землей. «Конечно, сыграет!» Бильбо тоже решил не торопить события. «Кто ее знает, эту тварь? Откажешься, а она обидится и накинется!» «Вы первый!» — прибавил он, ибо сходу на ум загадки не шли. Голлум прошипел. «Из земли торчит лес, выше всех древес, поднялся до небес, а сам не растет. Что такое?» «Ну, это легко, — сказал Бильбо. — Гора, конечно». «Он говорит, легко, моя прелесть, — злобно прошипел Голлум. — Ладно, ладно, мы с ним договоримся. Если прелесть спросит, а он не ответит, мы его съедим, моя прелесть. А если он спросит, и мы не ответим, тогда чего он хочет, моя прелесть? Тогда мы покажем ему выход». «Идет», — согласился хоббит. Трудные загадки никак не вспоминались, а простые тут не годились, иначе не успеешь опомниться, как сожрут. 30 белых жеребят из красной норы едят, копытами стучат, а все съедят, стоят, молчат. Что такое? Вот что он загадал, ничего другого в голову не пришло. Загадка была старой, и Голлум без труда нашел ответ. «Старье, старье!» — прошипел он. «Это зубы, моя прелесть, но у нас их только 6!» И загадал свою загадку. «Без голоса ревет, без крыльев летит, без зубов грызет, без языка говорит». «Сейчас, сейчас», — пробормотал Бильбо, — «что-то подобное он когда-то уже слышал». «А, ветер!» — хоббит так обрадовался, что сразу вспомнил загадку потруднее. «Вот тебе чудище подземное», — подумал он, — «на синем лике ока и на зеленом ока, и то и это око глядятся око в око, но это низко око, а то высоко око».